Из уст пожилой женщины полилась горячая молитва. Все плакали, но и немного успокоились. Кое-кто задремал. Джинни тоже задремала. Наступило утро. Шторм прекратился. Небо было ясным, но никто не знал, где они находятся. Ни парохода, ни других шлюпок не было видно. И уныние опять овладевало ими. Все хотели кушать и пить. Дети были неспокойны. Дженни с трудом их кое-как успокаивала. И вдруг они увидели, вдали идет пароход навстречу им. Они стали махать руками, шапками, кричать, но расстояние было слишком велико, и их не услышали и не увидели. Пароход прошел мимо. Все опять упали духом. Дженни, милая, что нам делать? Мы погибаем! И опять Дженни всех стала успокаивать, хотя сама еле держалась на ногах. Она сказала: «Вот око Господне над боящимися Его и уповающими на милость Его, что Он душу их спасет от смерти и во время голода пропитает их». Так прошел этот длинный томительный день. Куда их несли волны, они не знали. Наступила вторая ночь в шлюпке. И вдруг их осиял свет. Это шел полным ходом пароход. В лодке все заволновались. Как дать им знать и как сделать, чтобы пароход не наехал на них? И один из пассажиров внес такое предложение: встать одному человеку в шлюпке во весь рост и поднять наверх Петю, который был в белой рубашонке, и кричать, а его самого все остальные будут поддерживать. Авось на пароходе заметят сигнал. Так и сделали. Один, самый высокий, встал и, с трудом держась на ногах, высоко поднял ребенка, который кричал во все горло, а все остальные склонили головы в тихой горячей молитве. И пароход замедлил ход. Сигнал был замечен. Спустили шлюпку. И скоро все были на пароходе. Им дали напиться горячего чая и уложили всех спать. А утром выяснилось, что пароход идет в Лондон. Капитан сказал, что он может их высадить на ближайшей пристани. Все согласились, кроме хозяйки Дженни. Она решила ехать домой, в Лондон, и там опять взяться за дело, припрятав ложный стыд, вызванный их разорением. С ближайшей остановки они дали телеграмму тетушке Соне, что все они живы и возвращаются домой. Какая радость царила в доме тетушки! И что это было за свидание? Ужас смерти благотворно повлиял на ее родных. Они тоже стали искренне верующими людьми. Тетушка Соня хотела Дженни удержать у себя, но сестра и дети так просили отпустить девочку, что она не могла не исполнить их просьбы. И Дженни стала жить в предместье Лондона. С тех пор прошел год. Дженни подросла, но была худенькая. Часто она бывала у тетушки Сони, и они вместе читали письма от молодого человека, теперь уже миссионеров Индии. Письма были интересные и бодрые. Он описывал о трудностях жизни среди язычников и о радости, как они обращаются ко Христу. Однажды Дженни провела у тетушки Сони 3 дня подряд. Когда она вернулась домой, то ее в дом не пустили. Оказалось, что Петя заболел скарлатиной. Других детей дома тоже не было. Их отправили к родственникам мужа, и за Петей ухаживала сама мать. Но Дженни так просила повидать Петю, что ей это разрешили с условием, что она побудет минутку и к кровати не подойдет. Но Дженни, войдя в детскую и увидев утомленную мать, быстро сняла с себя пальто и решительно сказала: «Если вы меня отсюда не прогоните, я помогу ухаживать за Петей». «Дженни, милая, не делай этого!» И хозяева, и врач уговаривали ее не делать этого. Но она все же настояла на своем. Да к тому же и Петя ее узнал и никак не хотел отпускать ее от себя. И начались для Дженни тяжелые дни и бессонные ночи. Хозяйка как-то простудилась и тоже заболела. Лежала несколько дней, и Дженни была совершенно одна. Но она находила утешение и силу в молитве, а ночами она часто напевала Пете ее любимую песню. «Дети ангелов вторят спасенной душой, славя жертвенный подвиг Христов. Агнец Божий, избавивших их от грехов, дал им видеть свой образ живой. Чудный Божий чертог приготовлен для малых детей. Там уста их полны непрестанной хвалой. Чудный Божий чертог для детей. Он их в доме отца своего водворил, хлебом жизни питает их сам. Нет уж голода их искупленным сердцам, он навеки его утолил. Чудный Божий чертог приготовлен для малых детей. Там уста их полны непрестанной хвалой. Чудный Божий чертог для детей». Десять дней Петя был близок к смерти, но хороший уход сделал свое дело. Когда кризис прошел, врач сказал матери: «Благодарите Дженни. Если бы не она, то Петя не выздоровел бы». Все были очень рады и благодарили Дженни. Спустя несколько дней по выздоровлении Пети, когда хотели уже взять домой остальных детей, Дженни сказала своей хозяйке: «Знаете что, не приводите детей домой. Я, очевидно, заразилась и тоже заболела. А лучше всего отправьте меня в больницу, а то вам будет много хлопот со мной». «Дженни, Дженни, как ты можешь говорить такое? И тебе не стыдно? Ты заразилась от моего ребенка, я отправлю тебя в больницу? Не бывать этому! Сейчас же ложись, я пойду позову врача». Врач пришел, посмотрел и поставил диагноз – скарлатина. Дженни он сказал, что болезнь не страшная, в легкой форме, что ничего страшного нет, что она заразилась от Пети. хозяевам же Дженни наедине сказал, что опасность великая, и в таком возрасте, как Дженни, ничего нельзя предвидеть. Хозяева очень опечалились, но постарались и виду не подать, что знают об опасности. Они оба наперебой старались сделать для Дженни все, что могли. Она часто была без сознания. Однажды она позвала свою хозяйку и сказала, что есть у нее просьба. Пусть она даст знать тетушке Соне, чтобы та пришла, только если можно, еще сегодня. И вот вечером приехала тетушка Соня с мужем. А с ними случайно приехавший в Лондон их бывший квартирант, миссионер из Индии. Все трое чуть не расплакались при виде Дженни. Она очень изменилась. Дженни движением руки подозвала их поближе и сказала, устремив глаза на тетушку Соню: «Я умираю. Не надо. Я знаю, что умираю, но я не могу умереть, не окончив одного дела. Я хотела бы поручить моей хозяйке это, но она обременена детьми, и тогда подумала о вас. Дело в том, что все мои деньги целы, они находятся на хранении моей хозяйки, и вот вы распорядитесь этой суммой. Я хотела это сама сделать, но, наверное, это не в планах Господа. На эти деньги вы целый год можете содержать учительницу, которая учила бы детей с улицы. А вы помогите ей с детьми. Только не обижайтесь, если дети будут непослушными. Вспомните, какая я была. Может быть, хоть одного ребенка удастся вырвать из рук дьявола. Только надо иметь много терпения и много любви. Обещаете ли вы это сделать?» «Да, Дженни. Да, моя милая девочка, овечка Христова, я это сделаю. Не уходи от нас. Ты была нашим светильничком. Как много ты для всех нас сделала. Обещаю тебе, что я буду любить этих детей улицы, видя в них образ Божий, и во всем буду им содействовать». «А теперь я вам скажу, как я всех вас люблю. Но, Господа, я люблю сильнее всего и охотно ухожу к Нему. Не делайте пышных похорон и не ставьте ценный памятник. Лучше употребите эти деньги, чтобы одеть хоть одного ребенка улицы. Хотелось бы мне проститься с детьми, но боюсь их заразить. Передайте им от меня, чтобы они выросли хорошими, искренними христианами». Когда все окружающие хотели эти слова опровергнуть, она с легкой улыбкой на запекшихся от жара губах сказала: «А вас, мой учитель, я благодарю от всего сердца». Лицо Дженни просветлело, и она облегченно вздохнула. Миссионер склонился над ней и растроганно прошептал: «Ах, Дженни! Ты была как светильник, зажженный для Господа». В ответ на это она улыбнулась, но вскоре впала в беспамятство. Через несколько часов ее не стало. все очень горевали о ней. Сестра тетушки Сони говорила, что она не знает, о ком бы она больше горевала, о Пете или о Джене, такой чуткой, такой заботливой, такой ревностной и стремящейся быть похожей на своего Спасителя Иисуса Христа. Похоронили ее, согласно ее воле, скромно и тихо. Скромный памятник украшал могилку. На деньги, оставленные Дженей, тетушка Соня наняла учительницу, а свой дом предоставила для школы. И много лет она с мужем трудилась в ней, пробуждая детские души к любви, ко всему прекрасному, а в первую очередь к их Спасителю Иисусу. Много разочарований пришлось им пережить за это время. Дети улицы часто так и оставались детьми улицы. Но все терпеливо трудились над ними, помня завет той, которая была ребенком улицы, а впоследствии стала светильником, зажженным Господом для других. Псалом 17, 29 стих. «Ты возжигаешь светильник мой, Господи!» Светильник, зажженный для Господа, это была ты, маленькая Дженни. Который называется «Письмо Боженьке». На берегу одной небольшой речушки весело смотрелся домик под железной крышей, окруженный довольно тенистым садом. Какой любовью строил это гнездо Иван Кудряш на сбережение своей матери-вдовы. Он задумал обзавестись своей собственной семьей и жениться на бедной девушке-сироте, которую полюбил всею душою. Так и поступил Иван. Рассчитав место, он стал возводить новую постройку. Быстро стали вырастать стены нового дома, а вместе с домом и сватовство Ивана имело успех. Ирина с радостью согласилась стать его женой. Счастливая молодая пара поселилась в новом доме вместе с матерью. Потекла радостная и счастливая жизнь, а вскоре и семейство стало пополняться. Сколько было радости у бабушки, когда появилась первая внучка Нина. Вслед за Ниной родился и Боря, а потом пошли и другие дети. Но вот в доме начались неприятности. Старушку совратили с истинного пути какие-то сектанты, которые стали к ней ходить, беседовали с ней и все пели какие-то песни. Oh! эти темные личности читали ей Евангелие, а потом старушка стала и сама уходить с ними. Вот тут и пошла совсем иная жизнь. Встречая с кем-нибудь на улице, ей каждый говорил в лицо: «Перестала ходить в церковь. Я теперь живому Богу молюсь, который живет на небесах в неприступном свете». Старуха совсем с ума сошла. Не стала осенять себя крестными знамениями и поклоняться иконам. «Он меня создал в этом мире. Он же и должен получить от меня славу и честь. Ему я должна поклоняться в духе и истине. Я очень сожалею о том, что всю свою жизнь жила в неведении Бога и находилась в ужасной тьме. Я не считалась с волей Божией и никогда в жизни не читала Евангелия. Правда, я исполняла многие христианские обряды, но все это делалось по заведенному порядку, без участия сердца. Теперь только, да и то благодаря безграничной милости Божией, я на старости моих лет узнала, что Христос есть не только Спаситель мира, но и мой личный Спаситель. По моей греховной жизни я была достойна того, чтобы меня камнями побили или распяли на кресте. Но Христос умер за меня. Теперь остается для меня одно — день и ночь непрестанно благодарить Его за это. Кровь Иисуса Христа очистила меня от всякого греха, и теперь это сознание возносит мою душу к Богу живому и истинному». Эти восторженные речи широким потоком лились из уст простой женщины, и, слушая ее, сын и сноха, а теперь и все соседи только и говорили: «Перестала ходить в церковь. Где это видано? Старуху совратили!» Насколько могли, все окружающие старались разговаривать с нею и образумить. Но все их доводы она разбивала словами Евангелия. Просили священника поговорить с ней да помолиться о ней. «Так что вы думаете? Вышел от нее, да только рукой машет, совершенно безнадежно». Нина, как более взрослая, видя отношение старших к бабушке, также отстранилась от нее. Но зато Боря так привязался к ней, что ни шаг не отходил, даже на собрание ходил с ней. Он даже немножечко научился петь. «Библию читай каждый день, молюсь всегда, молюсь всегда. Библию читай каждый день, чтоб тебе расти, чтоб тебе расти, чтоб тебе расти. Библию читай каждый день, чтоб тебе расти. Библию читай каждый день, молись всегда, молись всегда. Библию читай каждый день, чтоб тебе расти, чтоб тебе расти, чтоб тебе расти. Библию читай каждый день, чтоб тебе расти». Но бабушка научила мальчика не только петь, но и рассказывать замечательные стишки. «Если воробей дерется, то без перья остается, А Христос не учит драться. Будем чаще улыбаться. Не улыбки будет мало, чтоб сломило зло вало. Нужно, чтоб дела святые побеждали нравы злые. Однажды бабушка заболела воспалением легких. Многие из новых друзей, которых она называла братьями и сестрами, приходили навещать ее, но часто их к ней не допускали. Когда увидели, с какой жадностью она ожидала посетителей, только изредка и неохотно пропускали к ней друзей, которые пели ей гимны утешения. Господь мой пастырь, я ни в чем не буду знать нужды. На злачных пожитях пасет вблизи живой воды. Он потрепляет жизнь мою, ведет на путь. Накануне своей смерти бабушка, невзирая на жар, подозвала к себе Борю. Ему шел уже 7-й год. Она много говорила ему и наставляла. «Боречка, ты уже большой, и поэтому можешь меня понять. Помни, Боречка, что всю свою жизнь ты можешь надеяться на Иисуса Христа. Ты знаешь, что Он тебя любит, и никогда не забывай молиться Ему. Старайся всегда ходить на собрания и слушать Слово Божие. Если когда-нибудь в твоей жизни случится какое-нибудь несчастье, горе, то ты просто и смело открывай это твоему любящему Господу и твердо верь, что Он услышит тебя и поможет. Никогда не забывай, где бы ты ни находился, любящие глаза Иисуса, твоего лучшего друга, всегда над тобой. Слушайся папу и маму, люби братьев и сестер, и помни, что бабушка уходит к своему небесному Отцу, и там будет ожидать тебя. Но ты придешь туда только тогда, если будешь учеником Христа. Бабушка, а ты возьми меня с собой, ведь ты сама рассказывала, как там хорошо. Бедный малютка, он не понимал, что бабушка говорила ему о смерти. Тут вдруг бабушка перестала говорить и отшатнулась на подушку. Ей стало плохо. А расплакавшегося Борю мать увела в другую комнату. Потом старушка почувствовала, что она умирает. Собрала к себе всех своих домашних и сказала им: «Ну, теперь прощайте, детки. Я иду домой к своему небесному Отцу». Сын и невестка всячески старались убедить ее исповедаться и причаститься у священника, но все их доводы и уговоры ни к чему не привели. Я и так имею жизнь вечную через кровь Иисуса Христа. Смерть бабушки была легкая и тихая. Лицо ее радостно светилось, улыбка озаряла застывшее лицо. Перед самым последним своим вздохом она всем сказала ласковое слово, всех просила одуматься в своей жизни, говорила всем о любви Христа и просила всех обратиться к Нему как к Спасителю. И тогда говорила она: «Мы все опять увидимся на небесах». Тут она упала в забытье, потом очнулась, радостно протягивая руки куда-то вдаль. Уста ее что-то шептали. Сын наклонился к ней, думал, что она что-то ему напоследок скажет. Но он расслышал, как она сказала: «Иду, иду, о мой Спаситель!» Потом улыбнулась и тихо-тихо отошла в вечность. Бабушка, не уходи! Трудом оторвали плачущего бурю от бабушки. Громкие рыдания потрясали его маленькую грудь. Сын был очень удручен смертью горячо любимой им матери. Похороны сделали очень пышные, хотя пришлось залезть в большие долги. И Иван успокоился в сознании того, что все зависящее от него сделал. Однажды к Ивану Кудряшу пришел один офицер, которому нужно было купить верховую лошадь. Иван занимался торговлей лошадей. Кудряш, который был немало навеселе, показал лошадь офицеру, и тот попросил проехаться на ней, чтобы посмотреть бег ее со стороны. Иван немедля оседлал лошадь, молодецки вскочил в седло и сначала рысью, а потом и полным галопом помчался по улице. Но вдруг на повороте обратно лошадь чего-то испугалась и взвилась на дыбы, а Иван частично от неожиданности пошатнулся в седле и рухнул на землю. Будучи опытным ездоком, Иван не опустил поводов из рук и сейчас же, вскочив, опять сел в седло и доехал до дома. Офицер, увидев, что лошадь имеет пугливый нрав, не пожелал купить ее. А к вечеру Иван почувствовал какое-то недомогание, лег в постель и больше уже не вставал. Два с лишним года лежал он больной, все доктора перебывали, кого только не приглашали, но ничего не помогало. А больной день ото дня все таял и таял. Лошади были проданы, и все без дохода. Деньги пошли на докторов да на лекарства. Пришлось заложить дом и взять за него деньги. Но и эти средства стали быстро уменьшаться. А потребности больного все возрастали. Иногда сознание неуплаченных долгов тяжелым бременем ложилось на грудь Ивана. И он с нетерпением ожидал того момента, когда, поправившись, снова возьмется за работу. не знал бедняга, что дни его уже сочтены. Жена всячески старалась скрыть от него, что средства их ежедневно таяли, как вода. Когда же Иван засыпал, Ирина, оставивши с ним Борю, бежала в церковь, служила молебны, ставила свечки, горячо молилась об исцелении любимого мужа. Но, несмотря на все это, больному становилось все хуже и хуже. Наконец, бедная женщина убедилась, что надежды на выздоровление ее супруга нет. Перед ней становился роковой вопрос: что делать с детьми, когда она останется вдовой? Слезы неудержимо текли из глаз, и сердце разрывалось от боли. Но она всячески старалась сдерживать себя и скрывать от мужа все свои слезы и страдания. Несколько раз бывшие друзья-старушки предлагали Ирине помощь в уходе за больным. Но всякий раз она не только отклоняла эти предложения, но и всячески старалась не допускать этих людей к больному мужу. Тем более, что они говорили Боре: «Постарайся, Боря, хотя бы уговорить отца читать Евангелие». И малыш не остался безучастным к этим советам. Ласково подходя к отцу, он говорил ему: «Папа, ты бы почитал Евангелие, тебе станет легче». И тут же совал в руки отца большое Евангелие с псалтырем. Больной читал псалтырь, но там его некоторые места просто поражали. В такие минуты Иван звал к себе жену и говорил: «Вот, прочитай здесь Евангелие, а то я совсем ничего не пойму. Тут чудесно сказано, но и очень похоже на то, как бывало, мать покойная говорила». Ирина в такие минуты бежала к священнику и приглашала его к себе, как говорила, чайку попить. Отец Василий, зная, что в этом доме всегда ожидает горячий, искренний разговор, охотно приходил. Обыкновенно накрывался стол, ставилась приличная закуска, появлялся самовар, и все усаживались за стол. Ирина тут же доставала Евангелие и, открывая место, читанное мужем, непонятное просила объяснить больному. Священник Василий старался объяснить прочитанное. После окончания чаепития он тут же уходил, а на душе Ивана и Ирины было все так же холодно и беспросветно. Чаще и чаще Ивану становилось все труднее дышать. В такие минуты его кресло выносили в сад, а кресло ставили под роскошно цветущую яблоню. Однажды Боря, пользуясь тем, что находился с отцом наедине, сказал ему: «Папа, хочешь, я позову того дядю, который читал Библию на собрании? Я объяснял ее. Он так хорошо говорит, что очень многие его слушают и плачут». В это время из дома вышла Ирина и, услышав слова мальчика, горячо воспротивилась этому. «Да чего же можно ожидать от Бори? Ребенок, что он понимает? Ему все хорошо. Да разве отец Василий знает меньше этого ребенка? Или дяденьки, как говорит Боря?» И этими словами Ирина разбивала доводы сына. Но вот однажды приглашенный доктор потихонечку сказал Ирине, что всякая надежда на выздоровление потеряна, что ему уже нужен не доктор, а священник. Это сообщение, как острая стрела, пронзило любящее сердце женщины. Ирина предложила причаститься у священника Василия. Вот тебе и будет полегче. Причаститься Иван охотно согласился, но вместе с этим сказал: «Что ты, хоронить меня собираешься? Разве на 40-м году такие богатыри, как я, умирают? Погоди, скоро поправлюсь. Дела я возобновлю, долги все выплачу, тебе прислугу найму, и опять заживем по-прежнему, не зная нужды и печали». Эти слова раздирали душу Ирины. Но все же она старалась скрыть то, что слышала от доктора. Эту ужасную истину даже от детей скрывали. Но когда и он увидел, что близок к смерти, только тогда сомнения стали одолевать его душу. «А что, Ирина, может быть, и правда нас мать истине учила?» Ирина не выпускала из своих рук руку мужа, покрывая ее поцелуями и обливая горячими слезами. И вот только сейчас Иван пригласил к себе тех людей, которые были у его матери. Ирина этому противилась, но смирилась с просьбой мужа. Проповедник призывал к покаянию. «Он купил всех нас дорогой ценою своей жизни, и потому он так жаждет, чтобы каждый человек был примирен с ним, и верою в него сделался бы наследником вечной жизни в другом небесном мире, где уже не будет ни скорби, ни плача, ни нужды и даже самой смерти». Сердце Ивана растаяло. Он принял Иисуса, но сердце Ирины было еще черство ко Христу. До последней минуты Иван был в полном сознании и ушел из этого мира в мир иной с улыбкой на лице. Отчаянию Ирины не было границ. Окружающие ее даже боялись, что она покончит с собой. Только маленькие ее крошки отвлекали на время тем, что требовали для себя того или другого. От залога дома у Ирины остались гроши.